Глава 207. Умный как дьявол. В этот миг Цаньмо ощутил ломающий кости холод. Во время битвы имперского наставника с мастерами-владыками сект культов возле города Досян он стоял на вершине горы, наблюдая за происходящим, однако был не в силах различить движение сильных практиков. В тот момент он одолжил у короля дьявола в Дутяне глаза, позволившие детально увидеть техники имперского наставника, бедного учителя и остальных. Ему даже удалось понять природу их ужасающих движений. Однако подросток верил, что вел себя довольно скрытно, и его действия не потревожили дьявола. Но теперь выяснилось, что все его усилия оказались бесполезными. Король дьявола в Дутяне заметил волнение в сердце юноши и сразу же догадался, о чем тот думал. «Глупый призыватель дьяволов! Твои хитрые фокусы совершенно бесполезны, когда имеешь дело с великим правителем Дутяня!» Голос короля дьявола в Дутяне звучал в голове юноши как гром, заставляя уши гудеть от вибраций. «Для такой мелкой сошки, как ты, лучше всего было бы забыть о столь жалких затеях. Ты даже представить не можешь, насколько я силен. Служи мне, поклоняйся мне, это твой единственный шанс выжить!» Цаньмо собрался с мыслями и неожиданно улыбнулся. «Великий лидер Дутяня. Я последний человек в мире, понимающий перемещающие призраков, отправляющие богов приказные руны. Кроме того, я единственный, кто может использовать эту технику». Король дьявола в Дутяне замолчал. Спустя мгновение его голос прозвенел с новой силой. «Какой интересный жулик! Ты и правда осмелился торговаться со мной? Отлично, отлично!» Цаньмо почувствовал себя неспокойно, будучи не совсем уверенным, что сможет победить в этом споре. Если ему не повезет и дьявол слишком сильно разозлится, у него возникнут серьезные неприятности. Однако, если ему повезет выжить, он сможет попросить старейшину деревни остальных осторожно убить дьявола, как только возникнет такая возможность. Судя по поведению короля дьявола в Дутяне, его все еще можно было убить. В конце концов, когда Цаньмо отправился в совместное путешествие с имперским наставником, дьявол сидел тихо, скрывая свое присутствие в теле парня. Лишь когда имперский наставник был вовлечен в сражение с существами уровня владыки культа, король дьявола в Дутяне решился одолжить Цаньмо свои глаза, чтобы разглядеть ситуацию на поле боя. Он пошел на этот шаг, дабы оценить способности наставника и поискать его слабые места. Однако в тот момент Цаньмо находился в окружении экспертов небесного дьявольского культа, поэтому дьявол не решился заговорить. По окончанию боя юноша занимался лечением ран наставника, который нес в себе еще большую угрозу для потустороннего существа. Закончив путешествие с имперским наставником, Цаньмо сразу же попал в руки одноногого и старого Ма, поэтому дьявол был вынужден продолжать прятаться. Лишь теперь, когда старики оставили Юнца наедине, он смог наконец выдать себя. Другими словами, он просчитался. Такое поведение свидетельствовало о том, что, в отличие от Ли Тяньсина, поселившегося в сердце Дао бабушки Сы, дьявола можно было изгнать. Вопрос был лишь в том, чтобы найти достаточно сильного мастера, способного помочь в этом Цаньмо. «Дутяню пришел конец, на его месте осталась лишь тьма. Именно поэтому я должен найти новый мир, в котором будут жить мои люди, место, где наш народ сможет снова процветать!» Раздался голос короля дьявола в Дутяне. «Огромными усилиями передал перемещающий призраков, отправляющий богов приказные руны в этот мир. И теперь ты единственный, кто может использовать это заклятие. Ты ведь понимаешь, что я так просто тебя не отпущу?» Теперь Цаньмо полностью успокоился и вздохнул с облегчением. «Значит, ты хочешь, чтобы я снова призвал дьявола, чтобы переместить тебя в наш мир?» Дьявол терпеливо объяснил. «Раньше у меня была такая идея. Однако, как оказалось, в этом мире живет много сильных существ, так что я хотел бы переместить к вам всего лишь нескольких обычных людей. Я не собираюсь начинать войну между мирами. Это не принесет пользы ни нам, ни вам. Дутянь уже разрушен. Я просто не хочу, чтобы моя раса окончательно вымерла. Планов по захвату вашей земли у меня нет». «Верить? Дурак!» — подумал про себя Цаньмо, ведь не мог сказать этих слов вслух. В таком случае король дьявола в Дутяне, несомненно, его убьет. Сознание, паразитирующее в теле парня, владело некоторой магической силой, которая значительно превосходила его способности, поэтому если дьявол захочет избавиться от него, ему с легкостью это удастся. Король дьявола в Дутяне хотел использовать Цаньмо в своих целях, поэтому не смел бы наносить ему никакого вреда. Однако если парень даст понять, что отказывается сотрудничать, его смерть станет неизбежной. «Тебе нужно вызвать не меня, а всего лишь нескольких моих подданных», — сказал дьявол. «После этого я покину твое тело, и ты сможешь вернуться к беззаботной жизни. Просто помоги мне с этим небольшим дельцем, и я с радостью объясню тебе слова, написанные на воротах». Цанима улыбнулся. «Мой старик, скорее всего, узнает слова на воротах. Нету смысла утруждать короля дьяволов». «Ха-ха, узнает! Это слова Юду! Даже если твой старик узнает их, сможешь ли ты их прочитать?» Не спеша ответил дьявол. «Если ты не сможешь этого сделать, то так ничего не изучишь. К тому же на свитке есть заклятие Юду. Разве ты не хочешь ими овладеть?» Веки Саньмо вздрогнули. «Какой тогда толк изучить слова Юду, если я все равно не смогу их прочитать? Более того, я ничего не потеряю, даже если не выучу их. Король дьяволов, мне незачем заключать с тобой сделку?» «Ха-ха-ха-ха-ха!» Король дьяволов до тени громко рассмеялся. «Кажется, ты так и не понял настоящего секрета той области, в которой находишься. Изучив слова Юду, ты станешь сильнее, чем сам имперский наставник. Помнишь, он говорил, что его совершенствование почти на 100% соответствует идеалу? Если ты выучишь слова на воротах, твое совершенствование сможет достигнуть полных 100%!» Его голос раздавался где-то в разуме Циньму, не исходя из какого-то фиксированного места. Иногда он слышался справа, иногда слева, а иногда спереди или сзади головы юноши, отчего тот был не способен узнать, где именно прячется дьявол. «Слабак вроде тебя, скорее всего, даже не знает, что такое Юдо. Давай я тебе расскажу. Юдо — это место, в котором в конце концов оказываются все умершие смертные. Туда рано или поздно попадут все души, и именно в Юдо обитает великий граф Земли, владыка мира мертвых. Это невероятно древнее существо, первобытный бог, контролирующий смерть. Даже боги и Будды попадают в его плен после смерти». Серьезным тоном существо, вселившееся в Циньму, продолжило. «Юдо — это не тот ад, о котором твердят боги и Будды. Обычный ад — это просто способ запугивания смертных. Юдо в сотни раз хуже. Изучив слова и заклятия того места, ты усилишь свою душу, делая первый шаг к превращению в бога». Циньму был глубоко тронут и улыбнулся. «Нет ничего, чтобы доказывало твои слова, которые звучат слишком хорошо, чтобы быть правдой. Обучи меня заклятию из Юдо, и я тебе поверю». Дьявол усмехнулся. «Ты уже его знаешь!» Юноша замер на мгновение, после чего крикнул. «Проводник душ? Это что, заклятие из Юдо?» «Проводник душ — не полное заклятие из Юдо. Оно было изменено смертными, используя язык вашего мира. Его нынешняя сила совсем не соответствует изначальной», — ответил король дьявола в Дутяне. «Настоящее заклятие Юдо использует слова из другого мира, которые намного сложнее ваших рун. И люди слишком упростили потусторонний язык». Вздрогнув сердце, Циньму взглянул на призрачный силуэт свитка. Слова на бумаге и правда были написаны на языке Юдо. Проводник душ позволял душам мертвых временно вернуться в мир живых, однако если бы его исполнил мастер, владеющий языком Юдо, каким был бы эффект? К тому же была еще одна проблема. Король дьяволов Дутяня сказал, что для изучения и использования слов Юду их нужно было прочитать. Это утверждение было правдой. Когда-то на поверхности реки вздымающийся даос из секты Девяти Призраков использовал проводника душ, напевая загадочную песню. Из-за этого распространился черный туман, и посреди реки появились из ниоткуда огромные ворота. Обычно дьявол, паразитирующий внутри Циньму, говорил лишь ложь, однако в этот раз среди его слов можно было уловить долю истины. «Король дьяволов, я когда-то видел старца возле реки, поздней ночи переправляющего мертвых. Кто-то сказал мне, что это был вестник смерти. Он мог быть как-нибудь связан с Юдо?» — спросил Циньму, вспомнив о случившемся. Дьявол ответил. «Это простой бог-вестник, подданный графа Земли, стоящий на страже порядка. Ты собираешься учить язык Юдо или нет?» «Собираюсь». Парень невинно моргнул глазами. «Быстро, учи меня!» Король дьяволов усмехнулся. «Как только ты призовешь дьяволов и принесешь мне мои вещи, я сразу же приступлю к твоему обучению». Юноша на мгновение заколебался. «А если ты не выполнишь своего обещания после того, как я все сделаю, разве я не останусь в невыгодном положении? Давай сделаем так. Я создам деревянное устройство, в которое ты сможешь поселиться». А затем ты сможешь самостоятельно призвать всех, кто тебе нужен, параллельно объясняя мне язык юдо. Разве это не пошло бы нам всем на радость?» Король дьяволов Дутяни ухмыльнулся. «Отличное предложение. Но как только я покину твое тело, ты сможешь позвать на помощь и убить меня в следующее мгновение. Думаешь, настолько тупой? Я останусь внутри тебя, а ты проведешь ритуал жертвоприношения, чтобы призвать дьяволов. После этого я обучу тебя языку». Лицо Юнса скривилось. «А что, если ты не станешь меня учить после того, как прибудут твои подданные? Если они убьют меня, как только попадут сюда, ты снова станешь свободным. С другой стороны, после смерти моя душа все равно попадет в юду. Не забывай, когда я призывал тебя в прошлый раз, ты не слишком переживал, выживу я или умру». Они оба замолчали. Спустя мгновение король дьяволов Дутяни снова заулыбался. «Маленький мерзавец, хитер как дьявол, тебя не так просто обмануть. Как тебе такое? Мы дадим клятву союза. Ты призовешь моих подданных, а я научу тебя языку юдо. Если кто-то нарушит свое слово, его душу заберет граф земли. Что скажешь?» Немного поразмыслив, Циньмо ответил. «Ладно, но не пытайся со мной играть. Я хорошо владею дьявольским языком, так что даже не думай схитрить в своей клятве». «Грязный негодник, хитер как дьявол! Я раз в жизни проявлю великодушие и не буду пытаться тебя обмануть!» Улыбнулся дьявол. В голове Циньмо прогремел древний дьявольский язык. Раздавшиеся слова было невероятно сложно выговорить или даже разобрать. Парень с трудом понял половину услышанного, и его сердце дико вскочило. «Спокойно, спокойно. Я не могу дать этому дьяволу понять, что не слишком знаю, что делаю». Спустя некоторое время король дьяволов Дутяни закончил свою клятву, и в разуме Циньмо начала постепенно появляться половина силуэта врат юдо. «Твоя очередь!» — проговорил дьявол. Циньмо собрался с мыслями и медленно обдумал значение второй половины дьявольской речи, которую не успел понять сначала. В то же время дьявол терял терпение и начал подгонять его. «Быстрее, а то врата юдо исчезнут!» Циньмо усмехнулся. «Ты попытался меня обмануть. Я не согласен с этой клятвой». Король дьяволов Дутяни улыбнулся. «Маленький гаденыш, ты правда немного понимаешь дьявольский язык». Половина врат юдо рассеялась, и дьявольский язык прозвучал снова. В этот раз Циньмо смог разобрать почти все услышанные слова, однако ему все-таки встретились несколько незнакомых терминов, над которыми стоило поработать. «Ладно, ладно, вижу, ты уловил подвох», — проговорил дьявол внутри него, после чего врата рассеялись, и он снова начал проговаривать клятву. Внезапно Циньмо улыбнулся. «Король дьяволов, ты каждый раз пытаешься меня обхитрить. Почему бы нам не использовать язык людей, чтобы заключить клятву? Что скажешь?» Недолго подумав, дьявол отругал юношу за то, что тот хитрый как дьявол, и добавил. «Вонючий жулик! Ты ведь почти не владел дьявольским языком и просто использовал шанс чему-нибудь научиться, верно?»